Психологическая диета. Метод целенаправленного моделирования эмоций, который разрабатывается мною уже в течение многих лет и применяется при лечении неврозов, помогает не только больным, но и находящимся в стрессовой ситуации. С его помощью такие люди избавились не только от мешавших им некоторых форм поведения, недомоганий, но и решили многие жизненные проблемы, выходящие за пределы медицины. Если в главе «Психологическое айкидо» было рассказано о видах эмоционального голода, то здесь показано, как его удовлетворить. Изготовить ту или иную эмоцию поможет эта поваренная книга. Отсюда и название главы «Психологическая диета». Я расскажу об эмоциональном питании и его нормах, дам практические рекомендации, которые помогут создавать соответствующие эмоциональные блюда. К счастью, за продуктами для них на рынок ходить не нужно. Все есть дома. Помогу вам освоить технику целенаправленного моделирования эмоций. Покажу его связи с общением, мыслительными процессами и деятельностью внутренних органов. Дам конкретные рецепты целенаправленного моделирования эмоций в той или иной сфере деятельности. Первое. Эмоциональные потребности. Слово «эмоция» знакомо каждому. А вот его научное определение. Эмоция – это психический процесс, отражающий отношение человека к самому себе и окружающему миру. Я обедаю, и обед мне нравится или не нравится. Я что-то делаю, и то, что я делаю, мне нравится или нет. Я вынужден с кем-то общаться, и тот, с кем я общаюсь, мне нравится или не нравится. В то же время, в каждой ситуации я могу быть довольным собой или недовольным. Бывают, правда, такие моменты, когда мне все безразлично. То есть к событиям, людям, делам, которыми занимаюсь, нет никакого отношения. Когда мне что-то нравится, то возникает положительная эмоция. Когда не нравится – отрицательная. Если мне все безразлично, то становится скучно, а скука приводит к раздражению. А это уже эмоция. Отсутствие эмоциональности является признаком такого тяжелого психического заболевания, как шизофрения. Человека без эмоций можно уподобить выжженной пустыне. Эмоции возникают по разным причинам. Это и завершенное дело, и потеря друга, и лишение каких-либо благ, и чтение книг, и занятие спортом, и многое другое. Когда появляется эмоция, изменяется не только внешний вид человека, но и деятельность внутренних органов, обменные процессы, состояние нервной системы. Наши эмоции окрашивают окружающий мир. Нам скучно, и все вокруг серо. Девушка не пришла на свидание, и все прохожие на дьяволов похожи. Дурно пахнет резеда, и несло капустой квашеной из соседнего двора. Но вот она появилась, и все прохожие на ангелов похожи. Чудно пахнет резеда. Отсутствие раздражителей, вызывающих эмоции, приводит к эмоциональному голоду. Если он длится долго, то, как и пищевой голод, приводит к болезни, а потом к смерти. Самый лучший способ избежать этого и в том, и в другом случае – это накормить человека. При рациональном питании он получает определенное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и так далее. Какие же требования предъявляются к рациональному эмоциональному питанию? Для нашего благополучного существования необходимо, чтобы на мозг действовали три рода раздражителей, вызывающие положительные эмоции – 35%, вызывающие отрицательные эмоции – 5%, эмоционально-нейтральные или балластные – 60%. Эти данные получены учеными в ходе практических экспериментов раздражения определенных участков головного мозга и изучения эмоциональной реакции на него. которые позволили составить соответствующую эмоциональную карту головного мозга. Какие выводы можно сделать на основе этих данных? Первое. Человек запрограммирован на счастье. Он обязан быть счастливым, если хочет быть здоровым, активным и долго жить. Второе. Человек, не имеющий соответствующей эмоциональной пищи, как автомобиль, который заправляется не тем горючим, быстро изнашивается, двигается с медленной скоростью по жизни. Его часто приходится ремонтировать во время многочисленных болезней. Третье. Каждый человек, вступающий в общение, должен знать, чтобы партнер продуктивно работал. Он должен получить соответствующую положительную эмоцию. Руководители, педагоги, воспитатели, родители. Можно ли кричать на своего подопечного? Можно. Но тогда не стоит ждать от него хорошей работы. Довольно часто утренние производственные совещания проводятся на фоне ругани и оскорблений. В результате к работе люди могут приступить лишь 1.5-2 часа после него. Четвертое. Если вы все же не сдержались и обругали партнера, то для того, чтобы его работоспособность восстановилась, вам надо его похвалить. Сколько раз? Это нетрудно вычислить, вспомнив соотношение положительных 35% и отрицательных 5% раздражителей. Итак, похвалить надо 7 раз. На это уходит много времени. Умные педагоги и начальники не кричат на подчиненных. Вы можете спросить, а если я не буду ругать их, то где же они получат отрицательные эмоции? Не волнуйтесь, где-нибудь в другом месте. У нас еще не так много психологически подготовленных людей. Зато к вам начнут тянуться люди. На одном из совещаний я как-то заметил, что волевой руководитель – глупый руководитель. Если бы он мог хорошо мыслить, он уговорил бы своего подчиненного, убедил бы и тем самым создал бы у него положительную эмоцию. А для чего нужны отрицательные эмоции? Если их не чрезмерно много, они стимулируют нас, заставляя искать новые решения, подходы, методы. Ведь отрицательные эмоции возникают тогда, когда наша деятельность не дает нужных результатов. Отрицательные эмоции играют такую же роль, как углекислый газ в процессе дыхания. Он стимулирует вдох. Для дыхания необходим кислород, положительные раздражители, углекислый газ, отрицательные раздражители и азот, эмоционально нейтральные раздражители. Но если доля углекислого газа становится больше, мы говорим об экологической катастрофе. Если же не соблюдено соотношение положительных и отрицательных эмоций, наблюдается психологическая катастрофа. Изучая эмоциональную жизнь больных неврозами, психосоматическими заболеваниями, инфаркт миокарда, гастрит, колит, язва желудка, бронхиальная астма и другие, я убедился, что все они задолго до развития заболевания жили в состоянии психологической катастрофы, то есть в их жизни было мало интереса и радости, зато в избытке тревоги, страха, раздражительности и тоски. Отрицательные эмоции необходимы, но как перец в пище в небольшой дозе. Для чего же нужны эмоционально-нейтральные раздражители? Если эта аудиокнига окажется для вас интересной, ее относительная дороговизна придаст ей дополнительную прелесть, усилив впечатление от ее содержания. Вы слушали ее с большим вниманием, чем слушали бы копеечную брошюру. Итак, вы полностью поглощены аудиокнигой, вы уже поняли, что навыки, которые в ней описаны, сделают вас счастливее и богаче. Но если окружающая обстановка нейтральной не является, возникает дискомфорт. Роль нейтральных раздражителей такая же, как балластных веществ в питании. Если обычные раздражители повседневной жизни становятся эмоционально значимыми, развивается неврастения. у меня наблюдалась одна женщина, которая не выносила даже малейшего беспорядка. Начать шить или читать книгу она могла лишь в том случае, если в доме идеальная чистота. Но когда она ее добивалась, на чтение или шитье сил уже не было. Через некоторое время у нее на этой почве возник сексуальный конфликт с мужем. Она не могла лечь в постель до тех пор, пока не сделает все дела по дому. Надеюсь, я убедил вас в том, что к эмоциональной диете следует отнестись серьезно. А теперь более подробно рассмотрим положительные эмоции.